придут другие, они не вспомнят ни боли нашей, ни потерь. В уюты наших девичьих комнат толкнут испуганную дверь. Им будут чужды немые строки наивных выцветших страниц, обоев пыльных, рисунок строгий, безмолвный ряд забытых лиц. Иному Богу, иной невесте моленье будет свершено, и им не скажет никто отвести поклон умолкнувшим давно. Слепое время сотрет скрижали годов безумных и минут, и в дряхлом кресле, где мы рыдали, другие песню запоют. «2016 год. Конец книги». Текст читал артист Роман Волков.